На подступах к Мусагету. Организация Мусагета, то есть ежедневные заседания, сметы выбора шрифтов, образцов для обложек, наметка предполагаемых к изданию книг, дома подготовление к печати двух сборников и писание романа к очередному номеру весов, кроме выбегов по делам Мусагета, я был отрезан от внешнего мира. Не было времени писать Асе в Брюссель. Надо было сортировать, редактировать уйму статей и заметок для арабесок и символизма. Все конкретное, образное, афористическое отбиралось мною для арабесок, и выбор был легок. Не то с символизмом. Сюда попадали теоретические статьи. Я не раз колебался, стоит ли выпускать эту рыхлую и неуклюжую книжищу. Ее главы писались мной в разных годах, обнимая статьи с явным припахом Шопенгауэра «Плод увлечения юности», и статьи, писанные под влиянием Вундта, Гёвдинга, и статьи, отразившие стиль неокантианских трактатов, ни те, ни другие, ни третьи не могли отразить мне теории символизма. И психология, и теория знаний брались как симптомы отклонов с поволенной линии. Очерк теории символизма мне виделся ясно. Если бы были возможности мне затвориться на несколько месяцев, я предпочел бы готовить к печати заново написанный труд, опуская эскизы к нему, материал статей, с которым во многом я был уже не согласен, тогда на что жить? Весы закрывались. Ежедневная служба моя в Мусагете и гонорар за статьи как раз давали мне возможность кое-как обойтись. Это определило судьбу теории символизма, она не написана. Зато глиняный колосс, 600 с лишним страниц, символизм, которого рыхлость я и тогда осознал, живет памятником эпохи, ворох кричащий противоречивых статей, отражение бурно мучительной личной жизни моей, разрушавшие тогдашнее творчество. Если оно и оставило след, то, вопреки всем деформациям, суетой, оно выглядит мне не поднятым со дна континентом, которого отдельные пики торчат невысоко над водной поверхностью. Организуя книгу, хватался я за голову, видя все неувязки в методах трактовки вопроса. Единственное, что оставалось, сшить на живую нитку отдельные лоскуты хода мыслей, уже сданные в типографию. Вдогонку за ними надо было пуститься со сшивающими их комментариями, стягивающими противоречия все же к некоторому единству. Уже сами статьи от меня были взяты в набор. Комментарии к статьям, включенным в символизм, Белый писал осенью 1909 года. Мусагет желал открыть деятельность с выпуска этой именно книги, в ней видя программу, и этим мешал мне думать над ней. Выдвинули. Задержка книги, ущерб для финансов, бюджет или цельность теории? Увы, бюджет. Цельность когда-нибудь, между прочим. Да, таков путь мой писательский. Мусагет был бедней Скорпиона, поэтому в нем бюджет доминировал. В весах доминировала концовка художника. Пиши под концовку, с идеологией никогда не везло. Ни одно издательство не могло дать спокойных условий работы. Всегда злободневность момента стирала весомость, чтобы в следующий момент стать иной. Сумма всех злободневностей через 5 лет становилась нулями, а собрание сочинений Андрея Белого изуродовано, это знать и не мочь отстоять свои планы, есть мука моя как писателя. Я пытался хотя бы отчасти найти себе выход из созданного затруднения, хотя бы дать схему теории, обещанную в будущем. Центральная статья символизма или эмблематика смысла, почти 100 печатных страниц, написалась в неделю и даже не выправлена, типография требовала. Она поэтому не отразила программы. Гносеология в ней рудимент, ибо дана от печки, от критики Риккерта. Статья оказалась эмблематикой в другом смысле, нарисовав психологию моих прошедших ошибок, представив их диалектику подходов к теории, контур, который позднее лишь встал. Если б знал, что теорию «Жизнь» написать не позволит, не выпустил бы я теоретической первой части, которая выданный вексель. В план книги входил и подход к проблемам эстетики. Отсюда вторая статья, описанная кое-как, и вдогонку «Лирика и эксперимент». Она вводила в детали проблемы ритма, будущее опять-таки обещало возможности выпустить отдельным томом мои стиховедческие материалы, в то время казавшиеся нужными горсточки специалистов. И тут я ошибся в расчете. Через 15 лет горсточка стала тысячами. Я хотел использовать символизм и как агитацию за специальные интересы стиха, и в этом достиг цели. В направлении мною взятым, меня уточняя, была написана целая библиотека, но проиграл я в другом. Скомкавший огромное сырье данных, которых проверить достаточно я не успел в силу той же причины, типография требовала себе пищи, в издательстве волновали статьи бюджета. Мои статьи еще только верстались, а я печально стоял, говоря себе: если бы только месяц мне лишний, этого бы не случилось. Тогда критику себя над еще не вышедшей книгой я положил в основу работы ритмического кружка, которого первые заседания происходили в дни ее выхода. Мы начали с уточнения данных, опубликованных в символизме, и вехи к ним я сам указал, а не профессор Жермунский, давший мне указание, как работать через 17 лет. И в согласии с нами же, составленным учебником ритмики, которого литографированный экземпляр я сдал на хранение в Литературный музей как свидетельство того, что эти слова мои недосужие вымыслы. Белый подразумевает раздел «Критика системы» Андрея Белого в книге «Жермунский. Введение в метрику. Теория стиха. Ленинград, 1925 год». В своей книге «Ритм как диалектика» и «Медный всадник. Москва, 1929 год», Белый сделал упрек Жермунскому в том, что тот якобы воспользовался данными регистра 1911 года, учебника ритма, не согласовав этого вопроса с ним. Жермунский в ответ заявил, что ему не был известен даже сам факт существования регистра. Учебник ритма, подготовленный членами Мусагетского ритмического кружка под руководством Белого, ныне опубликован. Профессору было легко снять пылинки с участка, где я выкорчевывал пни. Да пылинок летут. Меж моей работой и его протянулась библиотека уточнений. Снимать с нее сливки — одно наслаждение. Словом, вслед за статьей «Лирика и эксперимент» надо было мне опять вдогонку втискивать кое-как сырой материал в 4 спешно написанных черновиках, полных статистики и подсчетов. Так написали статьи «Опыт описания ямба», «Сравнительная морфология», «Диметра», «Не пой, красавица, при мне» и «Магия слов». Они написаны в месяц. Можете представить себе картину жизни моей. За октябрь и ноябрь. Заседание, разбор инцидента с Элисом, трепка, которую мне сдавали Дальгеймы, и возвратное бегство к себе в кабинет, где строчились 250 страниц комментария к символизму. Петит. Молниеносно набрасывался план теории символизма вместе со статьями о ритме, подсчеты, таблицы. Перечитывался Потебня, и, кроме того, мне пришлось пропускать через себя десятки стихосложенческих книжечек, которые посмотреть все же должен был. Рассвет заставал за работой меня. Отоспавшись до 2, я бросался работать, не выходя даже к чаю в столовую, он мне вносился, а в 5:30 бежал исполнять свою службу, отсиживать в Мусагете и взбадривать состав сотрудников, чтоб прибежавших к 12 ночи опять до утра вычислять и писать. Недели мой кабинет являл странное зрелище. Кресла сдвинуты, чтобы очистить пространство ковра, на нем веером 2 десятка развернутых книг, справки, выписки. Между веером, животом в ковер, я часами лежал и строчил комментарии, рука летала по книгам. Работал я с бешенством. Первая половина книги мне возвращалась с ворохом корректур, а другая пеклась. В таких условиях надо было дивиться совсем не тому, что так сыро выглядит книга, надо дивиться тому, что и ныне читают ее, с ней считаясь хотя бы в полемике, ибо и в таком сыром виде она все же сдвинула стиховедение с мертвой точки, поставленной всем XIX веком. В эту бешеную, по мной развиваемым темпом эпоху, на голову свалился Дальгейм, вдруг решивший открыть в доме песни сеть курсов с коллегией лекторов, с заседаниями, семинариями и так далее. Он вырвал в минуту усталости мертвые обещания читать курс по ритмике. И, присадившись за стол, он заставил меня набросать проспект курса, который в сотнях листков раздавал своей публике, открыв запись на курс. Осознав, что нет времени не только на курс, но и на благополучное окончание комментария к набираемой книге, я побежал объясняться, какое. Головомойка с намеками. Я всаживаю Дальгейму в спину кинжал. Я испуганно замолчал и думал, все равно мне не выдержать курса. В коллегию лекторов дома песни вошли сам Дальгейм, читавший курс о заданиях песни, Мюрат, французская литература, Артур Лютер, впоследствии известный профессор в Германии, немецкая литература, Брюсов, русская литература, я, ритмика, Энгель, музыкальный курс, и еще кто-то, английская литература, Рачинский. И Брюсов все время нашептывал мне: «Борис Николаевич, мы, конечно, откажемся, ведь ни Энгель, ни Лютер не будут читать». Он убедил. «От моего и своего имени категорически отказаться». Вторичное объяснение с Дальгеймом произошло на концерте Олениной в перерыве, перед артистической. Я выбрал концерт, чтобы не быть на часы притиснутым к креслу. Лучше сразу и грубо, чем с тонким взаимным мучительством произвести операцию. Дальгейм же придрался к тому. В едких письмах обвинял он меня, яде выбрал концерт, чтобы сорвать его для певицы, которую боготворил семилетий, и для которой работал с маньяком, в результате всего же был объявлен вредителем. Негодование мое усугубилось с необъяснимым поступком Дальгейма. С.Л. Толстой, как и я, почитатель певицы, просиживавший вечера в доме песни, откликнулся на конкурс «Лучшее оформление шотландских мелодий на песни Бернса». Николай Метнер присудил премию его номеру, не подозревая фамилии номера. Воображение маньяка сложило басню о будто бы сговоре Толстого с Метнером, кстати, едва знакомых друг с другом. Отсюда разрыв Дальгейма и с Метнерами, и с Рачинским, принявшим сторону невинно оскорбленного автора. Толстой Сергей Львович, граф, 1863-1947 годы, сын Льва Николаевича Толстого, земский деятель, гласный Московской городской думы, музыкант. Чаша терпений моих переполнилась, и я ответил Дальгейму резко. Он тотчас же написал в Брюссель Асе: «А Надя должна все со мной разорвать». Та ответила с мягким достоинством: «Никто не имеет права вмешиваться в ее отношения со мной». Я был до крайности разволнован случившимся, тем более что в Брюссель нынешнюю зимой я ехать не мог, прикованный инцидентом с Эллисом, Мусагетом и корректурами. Мусагет только что обосновался в квартире. Три комнаты с ванной, кухней и комнатушечкой для служителя Дмитрия. Меблировка была со вкусом, редакция выглядела игрушечкой. В комнатку с овальной стеной был заказан овальный диван, перед которым стоял круглый стол, ковер, мебель, драпировки приятного синего цвета на теплом оранжевом фоне, обои. Затворив двери в приемную, белые обои, книжные полки, два столика для секретаря и корректора, и спустивши портьеру, оказывались в диванной, куда не проникал шум. Каждый день здесь сидела компания Шпет, или Рачинский, или Борис Садовский, или Элис, Машковцев и другие. Здесь с 6 до 8 принимал по делам Мусагета. Сколько здесь протекло разговоров с Ивановым, Минсловой, Блоком, Тургеневыми, Степуном, Шпетом, комната стала моим домашним салоном. Приемы с 6 до 8, а фактически здесь сидели до полуночи и уходили часто отсюда, поужинать в Прагу, которая была под боком, квартира наискось от памятника Гоголя. На круглый стол Дмитрием ставился поднос с чашками крепкого чая, с ассортиментом печенья и пряников. Кто-нибудь просил себе сделать ванну, которую скоро пришлось отменить, чтобы редакция не превратилась в баню. Здесь ванничал еженедельно Петровский, являясь после в диванную с розовой вымытой мордочкой к чаю. Не любил я сидеть в специальном редакторском кабинете. Он был отделен ото всех других комнат. Серо-зеленый цвет мебели придавал ему что-то казенное. Здесь сидел Метнер, являясь редко, впоследствии раз в неделю, часа на 2, на 3. Он не понял, редактор тогда лишь редактор, когда он сотрудников, вдохновляющий центр и любезный хозяин. Я, именно я проводил эту линию, во многом взяв пример с Брюсова, результат такой тактики. Мусагет до открытия еще стал ярким центром, влекущим сотрудников. Чай способствовал непринужденности разговоров, обмену мнений, проектов, которые, к сожалению, разбивались спрятанным от сотрудников, их и не знавшим, за исключением членов совета, редактором Метнером. Он бил как молотком своим вето. Надо всечасно учитывать силы людей, приходящих в редакцию, отваживая одних, давая возможность другим выявляться в работе и даже уметь менять планы, приспособляясь к исполнителям их. И так действовали Брюсов, Дягилев, редактировавшие журналы «Весы» и «Мир искусства». Они не боялись хаоса. Брюсов строил «Весы», живо зная реальные интересы сотрудников и педалируя умело на них. Извлекал он созвучие из меня, Садовского, Антона Крайнего, Эллиса, Соловьева, столь разных в бытии идей. Принцип Дягилева — печатать все, что не напишет ценный сотрудник, и не печатать даже хороших статей, принадлежавших неценным людям, то есть принцип строить программу на личностях, а не на абстрактной платформе, выявил в итоге такой принципиальный подбор, который был бы недостижим планами и заседаниями редакционного комитета. Я, оглядываясь назад на себя и на Метнера, не без возмущения восклицаю: имея в распоряжении тройку, Иванов, Блок, Белый, как мог этот дирижер сознание не знать, что он имеет дело с людьми исключительной инициативы? Брюсов, Дягилев прислушивались к такого рода сотрудникам, оформляя планами инициативу их, а Метнер, не учитывая их быт и идей, втемяшивал в головы свои абстракции русско-германского культурного плана. Его лейтмотив, сопровождавший мои начинания, — это хаос. Есть хаос и хаос. Один хаос из беспринципности, другой — из умения подслушивать становление новых ценностей в их зародыш, в новых людях и в новых тенденциях. В симфонии мною подслушаны новые секты, в Голубе Распутин, в Петербурге падение Петербурга и близость всеобщей катастрофы, до новых сект, до Распутина, до провала царского Петербурга. Метнер думал, что у меня уши в пупе, не на голове. Извините, пожалуйста, центр моих интуиций находился в сознании, в оценке деталей, подробностей нового человека, пришедшего к нам работать еще без трудов, но с будущим, то есть всего того, чего Метнер увидеть не мог, принимая в неделю раз в серо-зеленом своем кабинете. Я пишу с раздражением, обращая строки к когда-то другу и не зная, дойдут ли они до него. Какого хаоса, черт побери, он боялся, когда он боялся в Иванове, Вячеславе интриг, во мне беспринципности, в Блоке же интуиции ничем не покрытого пупа, и требовал от меня проведения в жизнь им задуманного неживого. От Блока стихов в альманашек, а от Иванова консультации на тему о Греции. Вячеслав Иванов, вождь школы поэтов, вокруг которого группировались творческие начинания Петербурга, им брался постольку поскольку. А Блок, предлагавший журнал трех поэтов, им был отстранен от журнала любезнейшим жестом: «Пожалуйста, нам напишите какое-нибудь там свое, мы рассмотрим». Рассмотрит коллегии из 15 нетворческих личностей. Когда всеми фибрами слуха, внимая тональностям новой культуры, уже поднимаемой мусагетскую молодежью, шел я к Метнеру, предлагая отдать мне план сборника, он почти что кричал на меня: «Опять этот хаос!» Да, хаос создания новых идей, ставших жизнью культуры, весьма интересный, с которой бы след ознакомиться с Зиммелем. В ноте культуры той слышались мне звуки поэзии Пастернака и звук написания библиотеки стиховедческих книг и многое прочее, чего не снилось Европе, перед которую падал ниц хаоса моего убоявшийся Метнер, оставшийся за рубежом безо всякого культурного дела. А мог бы работать у нас, если б вовремя внял он мне, дал бы возможность нам развернуть наше дело по-нашему, не прицепляя последующей Зиммели в виде троечки настоящих философов Федора Степуна, Яковенко и Гессена. Настоящее первое выявилось в карикатурнейшем компромиссе на фронте при Керенском. Второй высох, таранью тарань. Третий — автор брошюрочки «Что такое большевики?». Забегая вперед, здесь скажу, уже к осени 1910 года около Степуна, явившегося в Мусагет, строилась философская молодежь. Он завел в редакции свой семинарий. Среди студентов его объявился Борис Леонидович Пастернак, чья поэзия — вклад в нашу лирику. Помню я милое молодое лицо с диким взглядом, сулящее будущее. Метнер ни разу на семинарии не был. Я заработал с моими ритмистами, будущими профессорами, исследователями и так далее. Я умолял посетить семинарий, увидеть характер работ. Он ни разу на нем не был. А в результате такого небрежного отношения к тенденциям жизни ценные материалы по пятистопному ямбу и острая сводка работы кружка, перечень уточнений слуховой записи строчки, с моим отъездом ряд месяцев праздно пылело в редакции и в ней растаяло без оформления. А через 5 лет уже новая проблема культуры, которую Метнер проспал, была выявлена библиотекою книг, а Мусагет лишился чести быть зачинателем новой науки, имея такого ритмиста, как я, в круг редакции сгруппировавшего ценнейших работников. Вся беда в том, что они еще себя не сумели прославить трудами, поэтому они были хаосом, и им противополагался не хаос, Н.П. Киселев, засохший в каталог каталогов, в то время как хаотист Бобров дал ряд очень блестящих работ. В свою очередь, около Эллиса скопилось много талантливой молодежи, и тщетно последний звал Метнера ближе узнать молодежь. Метнер предпочитал молодежи Рачинского, введенного им в редакционный совет, чтобы обуздывать, может быть, роскошные ритмы, Марины Цветаевой, тоже бывшей в кружке. Живые силы к нам шедшие ждали, что мусагеты реально оформят стремление их, все усилия наши с Эллисом обратить внимание редактора на людей, с которыми будущее наталкивалось на нежелание нас конкретно понять в нашем увлечении людьми к нам пришедшими. И вот, уже через год обиженный на Метнера Эллис перенес арену действий своих в студию скульптора Крахта, где буйствовали собрания, человек по 50. И вся эта молодежь выявилась в следующем этапе как оппозиция Мусагету, издательство «Центрифуга» и так далее. Обиженный за живые стремления моей молодежи, раздавленный вето, я думал о том, как бежать из Москвы. Мусагет для меня агонировал с осени 1910 года. Метнер, не понимая причин охлаждения, в пику сильнее педалировал говорунами из «Логоса», и нельзя уже было понять, «Логос ли Мусагет», или последний придаток при Логосе, члены совета были подобраны Метнером по принципу вето, стоило Степуну раскрыть рот, делался Багровым Рачинский, стоило мне войти с предложением живого сборника, как начинали остервенело блистать золотые очки попавшего временно в Москву Гессена, перелагателя и сочетателя никому непонятных в России терминов философа Ласка. Совет сходился в одном. Вето, вето на все молодое и творческое, и сколькие будущие таланты поэтому пропорхнули под носом у Метнера. Мусагет, неудачное подражание Верлажу, без средств на издание кирпичей, нас претензии на них. И уже совершеннейшим трупом выглядел феномен скуки, журналик «Труды и дни», оригинальную идею, к которому подал Блок, журнал «Дневник трех поэтов», меня, Блока и Иванова. Метнер изнасиловал идею журнала, прицепив ее к налагателям вето. Журнал этот единственный в своем роде пример, как при наличии интересных сотрудников можно превратить и их лишь в писак по обязанности. Через 8 лет уже в Советской России отчасти осуществила затея Блока, предложенная Мусагету. В 2011 году в журнале «Записки мечтателей», каждый номер которого художествен. «Записки мечтателей» выходили в Петрограде в издательстве Сергея Алянского «Алконост» в 1919-1922 году. «О, Мусагет, великолепный подарок мне, другом! Начал во здравие, кончил за упокой. Как хорошо, что вовремя из него я бежал. Не беги я, что стало б с моей писательской физиономией, ведь все лучшее мною написанное появилось как следствие отказа работать в этом бездарнейшем месте».